В гостях у сказки. Как Иван-дурак дверь стерег. Жили старик со старухой. Было у них три сына. Двое умных, а третий — дурачок. Стали братья с родителями собираться на работу. Иван-дурак тоже стал собираться. Взял сухарей, налил воды в баклажку. Его спрашивают: «Ты куда собираешься?» «С вами, на работу». «Никуда ты не поедешь. Стереги хорошенько дверь, чтобы воры не зашли». Остался дурак один дома. Поздно вечером снял он с петель дверь, взвалил ее на спину и понес. Пришел на пашню. Братья спрашивают: «Зачем пришел?» «Я есть хотел». «Мы же тебе наказывали стеречь дверь». «Да вот она!»